Гимн солнцу. Яшт шестой. Хуршед Яшт. Мы молимся солнцу, бессмертному свету, чьи кони быстры. Когда солнце светит, когда солнце греет, стоят божества все сотнями тысяч, и счастье вбирают, и счастье вручают, и счастье дарят земле данной Маздой. Для мира расцвета, для истины роста. Когда всходит солнце, то данная Маздой святится земля. Святятся все воды, и те, что проточны, источников воды, стоячие воды и воды морей. Творенья светятся все Духа Святого. Не всходит же солнце, и девы все губят, что есть на земле. И здесь небожители в мире телесном не могут пробыть. Кто молится солнцу, бессмертному свету, чьи кони быстры, чтоб с тьмою бороться для девов отпора, рожденных из тьмы, бороться с ворами, от ведьм с волхвами, защиты от гибели и забытья, тот молится Мазде, святым и бессмертным своей же душе. Божеств ублажает земных и небесных, кто молится солнцу, бессмертному свету, чьи кони быстры. Помолимся Митре, чьи нивы просторны, тысячи ухому, чьих глаз мириад, который бьет метко своей булавою по девов башкам. Помолимся связи из всех наилучшей меж солнцем с луной. Молюсь ради счастья я громкой молитвой бессмертному солнцу, чьи кони быстры, бессмертному свету, чьи кони быстры, вершу возлияния из хаомы сока, прутами барсмана и речи искусством, и мыслью, и делом, и истинным словом я солнце почту. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь. Молитву и хвалу, мощь и силу прошу солнцу бессмертному, светлому, быстроконному. Истина лучшее благо.